Старпом крейсера одновременно являлся представителем Ирсен-Лайр, главной разведывательной структуры конфедерации, и обладал огромными полномочиями. Полковник опасался его и старался ничем не вызвать подозрений в нелояльности. Многим знакомым офицерам господа безопасники порушили до того блестяще складывающиеся карьеры. Порой из-за одного неосторожно сказанного не там и не при тех слова. «Меня беспокоит другое», — продолжил Старпом. «Вчера наши связисты уловили интенсивный кодированный обмен данными между метрополиями и эскадрами Торлайда и Ансалона. Расшифровать не сумели. Эти сволочи опять сменили протоколы. А затем монархисты сняли некоторые свои требования на вечернем заседании. Именно поэтому удалось приступить к постройке станции уже сегодня, а не тратить еще несколько дней на бесполезные разговоры. Почему они это сделали? Что послужило причиной? Не сговорились ли они с ильянцами за нашей спиной?» «Каким образом?» — устало поинтересовался полковник, которого безопасник своей подозрительностью достал до самых печенок. «Для существ, способных телепортироваться куда угодно, это не проблема. А Элиан, если помните, империя, как и Ансалон Старлайдом?» «Это ваша обязанность, подозревать нехорошее. Мне приказано вести переговоры, стоя на определенных позициях. Я этот приказ исполняю. Помочь вам, к величайшему моему сожалению, ничем не могу, так как в вашей кухне не разбираюсь». Шателье по-змеиному усмехнулся и ничего не сказал на эту сентенцию. Отлично знал, что стоит ему допустить малейшую ошибку, и полковник с радостью сотрет его в порошок, не говоря уже о том, чтобы помочь. Последнее вообще нереально. Флотские слишком не любили службу безопасности и старались нагадить ей как только могли. И наоборот. Это было обычно, никого не удивляло. Вот если бы неприязнь вдруг исчезла, это удивило бы Ирсен-Лайр, и немало. «А что будет, если они действительно сговорились?» — спросил Д'Оррилан. «Будем надеяться и пытаться разрушить складывающийся союз», — буркнул Шателье. «Войну начинать рано, мы еще не готовы». Полковник досадливо покосился на него, но промолчал. «Нужна эта война их стране, как собаке пятая нога. Ладно, Мерван, Торлайт их сосед. А у Фангоя своя головная боль имеется. Бывшая Сангийская империя, рассадник пиратов и прочей мрази. Но мерванцы — союзники, чтоб им провалиться. Никак им не дает покоя Торлайт самим своим существованием. Достали уже всех своими правами человека, толерантностью, демократическими ценностями и другими глупыми измышлениями. И это при том, что Мерван к истинной демократии не имеет никакого отношения. Корпоративное государство во всей его красе. Ханжество и лицемерие, возведенное в квадрат. Почему Шерлаор решил связаться именно с этой страной? Только потому, что соседи, видимо, так. Нерванцам бы с оливийцами стакнуться. Вот уж, братья, по разуму. Та же всеобщая продажность, те же подлости, обман всех и вся, как основа государственной политики. Торлайт никогда не нападал первым. Войны всегда начинались с провокаций Мервана. И при этом мерванская пресса во весь голос вопила о торлайтской агрессии. Каждый здравомыслящий человек в скоплении знал, конечно, как в реальности обстоят дела, но вслух об этом предпочитали не говорить, особенно в конфедерации. Союзник, как-никак. Правда, Фангой чаще всего в авантюрах Мирвана не участвовал. В Шерлоре все же заседали не идиоты. И ограничивался отправкой одной-двух эскадр, чтобы формально выполнить союзный долг. По очень простой причине. Ни разу эти авантюры не увенчались успехом. Кесарство успешно отбивалось при помощи Ансалонской империи, а то и самостоятельно, как в прошлый раз, когда мирванцы потеряли две ресурсные планеты, исключительно по собственной глупости и некомпетентности. Так бездарно спланировать кампанию. Неужели верны слухи о том, что в мирванском флоте высшие должности занимают только через взятку или по протекции? Но если судить по действиям их адмиралов, это именно так. Да и приходилось общаться кое с кем из мирванских офицеров, те еще павлины, с раздутым самомнением. А как профессионалы мало чего стоят. В этом Д'Орилану довелось убедиться лично 3 года назад, во время совместной операции по зачистке пиратской базы. Если разобраться беспристрастно, то конфедерации лучше бы стать союзником Торлайда и Ансалона. Эти страны ей куда ближе, чем Мирван. Ведь Фангой — объединение отдельных планет, общественное устройство, большинства из которых скорее монархическое, чем какое-либо иное. Со своими нюансами, конечно, но все-таки. Но это на отдельных планетах. А в общем состоянии оставляло желать лучшего. Офицерам флота давно надоела говорильня в Шерлаоре. Им хотелось сильной власти, четко знающей, чего она хочет. Они с завистью поглядывали на Торлайт и Ансалон, подумывая, что неплохо бы и себе заиметь императора. Но пока помалкивали. Недовольство Шерлаором в армии и на флоте постепенно копилось и должно было вскоре прорваться. Вирсен Лайер это знали и всеми силами пытались предотвратить. Раскол общества в стране постепенно ширился. Полковник считал, что вскоре он станет непреодолим. «Уважаемые господа!» — выступил вперед Эльдар. Его лицо, как обычно, было скрыто туманной маской. «Мы начинаем. Мои коллеги совместно с инженерами Академии вылетели на челноках к месту строительства и рассредоточились вокруг него. Он что-то негромко сказал в свой коммуникатор. Над загадкой этих коммуникаторов и автоматических переводчиков с момента первой встречи безрезультатно бились лучшие инженеры и ученые всех 7 стран». Образцы уже успели доставить в метрополии и при помощи курьерских кораблей. Но пока никто так и не сумел понять, как эти устройства работают. Цельная молекулярная структура. Никаких заметных изменений. Это было нечто невероятное и невозможное. Но оно было? Господа, прошу обратить ваше внимание на обзорные экраны. Снова заговорил рыцарь престола. Сразу за челноками альянсов следовали челноки 7 стран. С лучшей их доступной видеоаппаратурой на борту посланники не желали упустить ничего из происходящего. Дома за это спросят. И строго. Поэтому трансляция шла на все корабли, находящиеся в районе строительства. О другой аппаратуре, находящейся на челноках, никто не говорил, хотя все знали, что сканирование будет производиться всеми возможными методами, в том числе и теми, которые, согласно конвенции, использовать нельзя.